Глава 19. Она точно рыбка нырнула на дно шлюпки. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, в ушах зазвенело, в висках застучало. Почему Мортон не пожелал обнаруживать себя? Ванда с ужасом подумала, что вода наверняка ледяная. Да он замерзнет, и пальто осталось в шлюпке. Правда, от пальто больше было вреда, чем пользы. Оно намокло бы и тянуло вниз. Ванда, продолжая лежать, приподняла одну руку и провела ею по краю шлюпки. И так до тех пор, пока не натолкнулась на крепкие руки мужа. Ее губы дрогнули в улыбке, когда она почувствовала, как он легонько пожал ее пальцы, давая понять, что находится рядом. Они оба застыли. Сначала голоса раздавались издалека, но постепенно они приближались, и теперь можно было расслышать, о чем говорили неизвестные. «Брось, я говорю!» «Половина добычи твоя. Брешешь, и ты брешешь, и твой господин брешет. Не верю ни тебе, Сыч, ни ему». Второй голос был низкий, шипящий. «Заливаешься ты, ладно, только...» «Только что? Тебе не как слабо, а? Трус ты! Я тебе дело говорю, а ты харю воротишь». «Эко дело! Не по нраву можешь оно тебе? Вида на деваху брать? Не. За такие делишки недолго к дядьке на поруки попасть. Мужик у нее, небось, из этих, благородных-то могущественных. Сыч, тут ты меня уволь. Говорю ж, не по мне». Ванда не понимала и половины того, что говорили двое. Смутно она догадалась, что речь идет о похищении некой девушки, и внутренне сжалась. «Смотри! Ох, смотри, сивый!» Первый мужик грубо рассмеялся, но его смех прозвучал отдаленно. Лодка проплыла мимо и двигалась дальше. «Потом жалеть будешь, проситься. Вот ты!» Послышался возмущенный голос второго, но слов уже разобрать было нельзя. Незнакомцы проплыли дальше и скрылись. Как только их голоса смолкли, Ванда поднялась на колени и позвала. «Мортон, милый! Мортон, ты как?» Она не могла видеть его в темноте, только почувствовала, как пошатнулась шлюпка, и муж оказался рядом. Вода стекала по его крупному телу и падала на руки Ванды. «Боже, ты весь мокрый!» Она поморщилась и услышала, как Мортон приглушенно рассмеялся в ответ. «Ванда, поверь, мне тоже не всегда удается выходить сухим из воды». «Тебе все шуточки!» — шикнула она на него и дрожащими руками принялась шарить по шлюпке. «Да куда они подевались?» «Ты не спички ищешь?» «Их. Хочу на тебя, сумасшедшего, посмотреть». В темноте послышался едва уловимый скрежет, и небольшое пламя осветило их лица. «Как тебе это удается?» Признавая свою полную капитуляцию, поинтересовалась Ванда с тревогой, осматривая мужа. Стоит заметить, выглядел тот неважно. Одежда прилипла к телу, вода стекала ручьями, на дне шлюпки образовалась значительная лужица. «Мортон, все, на сегодня все. Мы сейчас же отправляемся домой. Ты промок. Я боюсь, как бы ты не простыл. Где твое пальто? А, вот, давай, живо снимай мокрую одежду». Мортон едва заметно скривил губы. «Жена, вы сегодня необычайно любвеобильны. Все ваши мысли вертятся в известном направлении. Я, конечно, понимаю. Мы с вами молодожены, и свадебного путешествия у нас еще не было. Но я готов». «Мортон, заткнись, пожалуйста», – прошипела Ванда и принялась стягивать с него сюртук. «Поверх наденешь пальто. Никто и не заметит, что ты без неких частей одежды. А так ты можешь заболеть. Что ты улыбаешься? Тебе смешно?» «Ванда, ты неподражаема». Ванда не могла объяснить, с чего это у непутевого муженька внезапно настроение сделалось таким шаловливым и веселым. Она принялась за работу и быстро стащила с него сюртук, а там и сорочку. «Понимаю, ты желаешь поскорее дотронуться до меня обнаженного. Но поверь, Ванда, не стоит так спешить. Этим делом следует заниматься медленно, чувственно. Ай, что ты делаешь?» Мортон почувствовал ощутимый шлепок по обнаженной груди. «Привожу тебя в чувство», — сладко пропела девушка. «Ты замерз. Тебя надо немного согреть». «Я предпочел бы другой способ. Ванда, перестань драться». А ты перестань самодовольно усмехаться и зажги новую спичку. Это сейчас догорит». Пока он чиркал спичку, она подхватила его пальто, сучила его ему, а спички отобрала. «Домой», — коротко, но решительно сказала она. «Значит, на сегодня приключения закончились?» — осведомился он, взявшись за весла. «Закончились», — твердо проговорила Ванда. Беспокойство не покидало ее. Муж, конечно, крепкий мужчина, не хворый, но она успокоится, когда напоит его чаем. Всевидящий, какой чай? Скорее уж, чем-то покрепче и уложит в постель. И да, сама приляжет рядом. Определенно. Ты слышал, о чем беседовали эти негодяи? Они собираются похитить девушку. Слышал, но зачем так эмоционально? Мы ничего не можем сделать. Но можно же как-то помешать. Каким образом? Мортон только делал безразличный вид. На самом деле его немало насторожили слова заговорщиков. «Не знаю, но ты должен что-то придумать». «Я не вездесущ, к сожалению. Единственное, что я могу сделать, это узнать, кто носит в преступном мире прозвище Сыча и Сивого. Все. Но Бергас огромен. Шансов выяснить, а заодно и пресечь возможное преступление, очень мало». «Но есть же полиция, правосудие». «Ванда, я попрошу Блиссара. Он когда-то служил в полиции. У него остались кое-какие подвязки. Но не стоит возлагать больших надежд». Ванда задумчиво прикусила губу, понимая, что Мортон прав. Возможно, им удастся предотвратить похищение, а возможно и нет. На все воля Всевидящего. «А кто такой Блиссар? Твой товарищ?» Каварди поплотнее укутался в пальто. Только сейчас он начал ощущать холод. «Да, мы поддерживаем с ним приятельские отношения. У него сыскное агентство». «Агентство? Ну что это такое? Хотя постой. Позволь, я угадаю». Она подалась вперед, ее глаза вспыхнули, и огонек от свечки заплясал в них. «Предположим, у меня пропало ожерелье. Очень красивое и очень дорогое. Я отправляюсь в такое агентство и прошу его отыскать. Как я понимаю, за определенную плату. Или меня шантажируют, но у меня нет денег, поэтому мне надо срочно отыскать шантажиста, чтобы страшная тайна моего прошлого не получила огласки. Или...» «Ты абсолютно права», — прервал ее Мортон. Ванда так воодушевленно рассказывала, что может с ней приключиться, и ему это не пришлось по душе. «Это, наверное, так интересно», — продолжила она тараторить, на самом деле желая лишь одного — отвлечь Мортона. «Ты должен обязательно меня с ним познакомить». И тут Мортон понял, что ему лучше согласиться, а то его жена сама отправится разыскивать Блиссара. «Непременно». «Замечательно», — воскликнула Ванда, но тут ее глазки подозрительно прищурились. «Что-то тут не так, Мортон, и не смей отрицать. Я же вижу, у тебя замечательное настроение, несмотря на то, что пришлось искупаться в ледяной весенней водице и уж больно покладист. Признавайся, муж, в чем дело?» «Попробуй тут не признаться, когда ты говоришь таким командирским голосом. Тебе бы полком командовать». «Полк подождет, а я нет», — отмахнулась она и порадовалась, когда заметила, что они приближаются к арке. «Скоро берег». Мортон не колебался. Ему впервые захотелось с кем-то поделиться успехом, и он был рад, что этим человеком оказалась его Ванда. «Хорошо, слушай», — с улыбкой сказал он. «Когда я стал опускаться в воду, то рукой нащупал стену. Не хотелось поднимать волну брызг. Я не знал, кто будет находиться в приближающейся лодке. Возможно, и пираты. Не стоит так удивляться, пираты и поныне существуют. И стоит заметить, им неплохо живется. Я не хотел подвергать тебя опасности, они могли быть вооружены. А если контрабандно перевозили груз, то непременно открыли бы стрельбу. Поэтому я велел тебе лечь на дно. В темноте существовала малая вероятность, что шлюпку заметят, а фигуры могли. Что-то блеснет на одежде, да одним словом, мало ли чего. Так вот, когда я провел рукой по стене, то обнаружил одну прелюбопытнейшую деталь. Мои пальцы наткнулись на нечто, смахивающее на рисунок. Сначала я подумал, что ошибся, но потом, осторожно исследовав, понял, что нет. И как ты думаешь, что я обнаружил? Крест размером с ладонь. Крест? С шепотом уточнила Ванда. Крестом. Крестом на картах метят место клада. Совершенно верно. Мортон, это означает, что ты нашел золото. От восторга Ванда едва не кричала. Пришлось одернуть себя. Подожди, не стоит так бурно радоваться. Еще ничего не известно, но я думаю, что не ошибся. Старый Мартин, конечно, был самодуром, но если я прав, и он золото неким образом разместил в стенах туннеля, то должен был это место как-то отметить. Из-за озорства, самолюбия, тщеславия, неважно из-за чего, но должен был. Ванда зажала свободной рукой губы, искренне радуясь за Мортона. У нее замечательный муж. И пусть в свете говорят, что хотят, она знает его истинным. А когда ты собираешься окончательно удостовериться? Завтра? Мортон кивнул. Они вышли из туннеля и приблизились к берегу. Он все же немного слукавил. Он обнаружил не только крест. Его рука задела и нечто округлое. Монету, которую он сейчас сжимал в кармане брюк. От времени крепление ослабло, и под легким давлением Мортону удалось ее освободить. Но золотая ли она или медная, он проверит дома. Вместе с Вандой. Он желал видеть ее глаза, ее улыбку и восторг. «Да, постой, я помогу тебе выйти». Он подал руку жене, соскочил на берег, за ним последовала и Ванда. Паренек был на месте. Он лежал на земле, закинув ногу на ногу. «А, господин, не как уж все!» Он с трудом владел языком и по всему виду был пьян. «Да, не забудь забрать шлюпку, а то за тебя это сделают другие». «Не, вы не думайте, меня здесь все уважают. Спросите любого, и он вам ответит». Парень говорил что-то дальше, но Мортон его не слушал. Что-то было не так. Сначала появилось легкое головокружение и какая-то странная слабость. Если предположить, что переохладился, так рано еще. Мортон посмотрел на Ванду, что переминалась с ноги на ногу и теребила перчатку на правой руке. Что-то не так. Эта мысль повторно возникла в голове. Да и парень, который секунду назад едва стоял на ногах, вдруг выпрямился и гаденько улыбнулся. «Ван...» Мортон, не понимая, что с ним и почему тело слабеет, а руки-ноги отказываются повиноваться, подался вперед и провалился в темноту.